Нельзя не упомянуть и о языке трактата о нравственности, как одном из свидетельств древности и подлинности его. Он отличается необыкновенной сжатостью, силой выражения, фигуральностью, отрывочностью и очень часто некоторой темнотой выражения. Прием лаосиевского описания очень оригинален, но существовал только в глубочайшей древности. В этом отношении из всех философов один Конфуций может быть поставлен в одном ряду с Лаоси. Менси, Конфуций, Соси и другие писатели, жившие в III и IV веках до Рождества Христова, пишут совсем иначе, чем наш философ. Конечно, я не выставляю этого соображения как вернейшего признака древности и подлинности на Тао Те Кинга. Но, тем не менее, и оно может служить подтверждением моей мысли. Вопрос о личности Лаоси – один из труднейших в истории китайской философии. Известия о нашем философе, переданные Сыма Цянем, так бедны и незначительны, что нет никакой возможности составить по ним полное жизнеописание мыслителя. Правда, кроме известий Сыма Цяня, существует в китайской литературе целый ряд апокрифических сказаний о Лаосе, но в них мало достоверного, поэтому при составлении жизнеописания Лаосе нужна большая осторожность. Относительно года рождения нашего философа нет никаких достоверных данных. Известный синолог Станислав Жульен думает, что Лаоси родился в 604 году до Рождества Христова. Эта хронологическая дата, как утверждает сам Жульен, взята из апокрифических авторов, но, тем не менее, заслуживает внимания. Если мы поверим известию, переданному историкам Сыма Цянем, что Конфуций имел свидание с Лаоси, то можно будет предположить, что годы цветущей деятельности нашего философа относятся приблизительно к началу политико-философской деятельности Конфуция. Отсюда можно заключить с вероятием, что Лаоси родился приблизительно в начале 600-х годов до Рождества Христова. Родители философа жили в селе Кёку-Зин, уезда Лей, провинции Ку, которая находилась в королевстве Со, близ теперешнего Пекина. Какой была их профессия, об этом не сохранилось никаких известий. Во всяком случае, местечко, в котором родился Лаоси, давно уже не существует. Имя Лаоси, значит, престарелый философ. Это не есть собственное имя его. Так называли и называют его древние современные китайцы, желая этим выразить уважение к нему как к мыслителю. Фамилия его была Ли, имя Зи, псевдоним Хакуян, а после смерти дали и прозвище Сен Длинноухий. Комментатор исторического повествования Сыма Цяня говорит, что Лаоси носил фамилию Ли по матери, а свой псевдоним заимствовал от имени своего отца. О том, какое образование получил Лаоси, до нас не дошло никаких сведений. Но, судя по тому, что впоследствии наш философ нес важную государственную службу, доступ которой был открыт только для выдержавших особые государственные экзамены, нужно думать, что Лаоси в своей молодости получил хорошее, конечно, в тогдашнем смысле, образование. В одном примечании в истории Сыма Цяня приводятся слова апокрифа. Лаоси был человек высокого роста. Цвет лица у него был желтый, красивые брови, длинные уши, широкий лоб, редкие некрасивые зубы, четырехугольный рот с толстыми и безобразными губами. Образ жизни Лаоси, по преданию, был весьма своеобразен. Не подлежит сомнению, что он исполнял или, по крайней мере, старался исполнять все то, что ему казалось истиной, правдой. По-видимому, он был человек простой, нетребовательный, скромный и, так сказать, нищий духом. Каково было его материальное обеспечение, об этом есть очень достоверное известие. В 20 главе Тао Те Кинга он пишет: «Многие люди богаты, но я не имею ничего, как будто все потерял». Это дает нам основание заключить, что Лаоси был небогат. Но если принять во внимание, какой пост он занимал в период своей государственной деятельности, то нельзя предполагать, что он был совсем не обеспечен. Однако есть основания думать, что он раздавал бедным все, что имел, делая это втайне от всех.